Глава 17. Тем временем, как я переводила взгляд с одного грозного Лэра на другого, в голове усиленно крутились шестеренки. Но на ум не приходило ни одной более-менее складной отговорки. В душу стремительно закрадывался страх, заставляя потеть ладони. «Ох, Тейлор, знал бы ты, как нужен мне сейчас!» — вызвала я в мыслях к принцу. «Мы вас слушаем, младший дозорный Кёртис», — поторопил меня Лэр Лонаган, когда молчание затянулось. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, и забормотала. «Тут такое дело». Меня резко прервал до боли знакомый грозный голос. «Что здесь за собрание?» Я не поверила собственным ушам, повернулась в полоборота и на самом деле увидела движущегося к нам шаткой походкой Лэра Рейнольдса. Со стороны могло показаться, что он пьян, но я знала, чего ему стоил каждый шаг. За спиной у главы безопасности развивался атласный плащ, такой же черный, что и раньше. На ногах были новенькие начищенные сапоги, рану на животе скрывала длинная туника на размер больше, да и штаны, по-моему, были чуть шире обычного. Сам бы он не справился ни с одеждой, не с уложенными на левую сторону волосами, значит, обратился к кому-то за помощью. Я вообще удивлялась, как Тейлору удавалось держаться на ногах. Ответ получила, едва он приблизился к нам. Его зрачки были сильно расширены, вследствие лошадиной дозы тонизирующего и обезболивающего. Только ради чего столько геройства? При виде главы безопасности в ступор впала не одна я. Оба начальника смен изумились не меньше моему внезапному появлению Тейлора. «Лэр Рейнольдс?» То ли облегченно, то ли потрясенно прошептал узурпатор, решивший выступить сегодня в роли моего дознавателя, но необычное для него состояние продлилось недолго. Уже через мгновение он заребизил перед принцем. «Хвала магам! С вами все в порядке!» «Лэр Лонаган, вы меня пугаете!» — с наигранным волнением воскликнул Тейлор, приложив здоровую руку к груди. «Что со мной может случиться?» «Ваш жеребец вчера вернулся один. Мы подумали, что с вами приключилась беда. Немедленно отправили на поиски стражников, но они не принесли результатов. Утром собирались выслать группу дозорных». «А-а-а!» – беспечно протянул Тейлор, махнул рукой и на мгновение прикрыл глаза. Похоже, ни обезболивающее средство, ни тонизирующее не спасали его от мучительной слабости. «Так я отпустил коня, а сам перенесся порталом во дворец. Кстати, что с моим стражником? Что-то не в форме он вчера был. Потом еще и лошадь его понесла». Лэр Лонаган поморщился. По всей видимости, судьба простого охранника его мало заботила. Лэр Эвердин и вовсе не принимал участия в беседе. Он слушал ее с невозмутимым лицом. «Ничего страшного. Отравление и пара ушибов. Целитель говорит, что он, скорее всего, выпил где-то несвежей воды. Простите мне вольность, Лэр Рейнольдс, однако вы выглядите сегодня немного неважно. Не заболели часом?» Тейлор заметно напрягся. Немного помедлив, он проговорил с притворной веселостью. «Ночка выдалась сумасшедшая, но это дело поправимое. Сегодня лягу пораньше и завтра буду в полном порядке. Так что... и кем вызвано столько шума?» Лэр Лонаган незамедлительно впился в меня недружелюбным взглядом. Младший дозорный Кёртис совсем уже распоясалась. С плохо скрываемым раздражением заявил начальник третьей смены и с нажимом в голосе продолжил. «Она в очередной раз нарушила правила проживания в приграничных землях. Между прочим, не побоялась проигнорировать даже ваш приказ». Только после зашедшей обо мне речи Лэр Рейнольдс посмотрел на меня, хотя до этого времени старательно делал вид, что не замечает. «Каким образом? Она не весть где отсутствовала всю ночь». «Почему не весть где?» Усмехнулся принц и внезапно положил ладонь мне на плечо. «Хотя нет, он перенес на меня едва ли не весь свой немаленький вес». Возможно, многим казалось, что глава безопасности ведет себя развязно. На самом деле Тейлор с трудом держался на ногах и не хотел, чтобы кто-либо заметил, насколько ему плохо. «Младший дозорный Кёртис со вчерашнего вечера гостила в моем доме в Атерберге». Лицо Лэра Лонагана тотчас вытянулось от изумления. Обо мне и вовсе речи не было. Кровь прилила к щекам, и они вспыхнули от стыда. Неужели Тейлор не мог придумать менее порочащую меня историю? Зло прошипело в мыслях. Только мой начальник воспринял заявление принца довольно бесстрастно, словно для него это было не новостью. «Но как?» — забормотал опешивший Лэр Лонаган. «Очень просто», — пожал Тейлор плечами. «Я обратился к младшему дозорному Кёртис с просьбой помочь мне разобрать новоприобретенные книги». «Ох», — неожиданно воскликнул он с сожалением. «Каюсь, забыл предупредить караульного. Желаете наказать меня, Лэр Лонаган?» Плечи моего начальника затряслись в беззвучном смехе. Казалось, его веселило происходящее, а мой несостоявшийся дознаватель заметно побледнел и поторопился реабилитироваться. «Никак нет, Рейнольдс». «Значит, вопрос решен», — подвел глава безопасности черту в неприятном деле. «Меня сегодня не будет. Лэр Эвердин, возьмите на себя мои обязанности. Младший дозорный Кёртис, почему вы до сих пор здесь?» — с напускной строгостью спросил он. «Немедленно приступайте к своим обязанностям». Я взволнованно посмотрела на Тейлора и бегом бросилась на склад за метлой, тем временем, как мой винничек стоял в шкафу. «А ты, мэр, оказывается, у нас не промах. Неудивительно, что не принимаешь моих ухаживаний, как из-под земли возле дозорного пункта вырос блондинистый красавчик. Решил рыбешку покрупней поймать? Так он попользуется тобой и бросит. Со мной у тебя больше шансов. Отстань, Кросби, мало того, что на тренировках изводишь, так хочешь еще и в них довести до белого коленя. И заруби себе на носу, нет у меня ничего с ним». «Ага, как же, считай, я тебе поверил», — бросил Алекс. «Твое дело». С этими словами я рванула принимать смену у блондинистой кобры, которая только глазами молнии метала. После представления, устроенного Лэром Рейнольдсом на внутреннем дворе, весь запас ее яда куда-то резко исчез. Еще никогда мне не было в тягость дежурить так, как сегодня. В минуты отдыха я не сводила глаз с часов, молясь о скорейшем окончании смены. Но когда настал счастливый момент, первым делом направилась не к себе, а к лучшей подруге. Еще утром мне показалось странным, что ее не было среди собравшихся. Не появилась она и в столовой в обеденное время. Позже я узнала, что Генриетта вывихнула ногу. Чувство вины неустанно жгло сердце. Дверь на стук никто не открыл, но она оказалась не заперта, и я беспрепятственно попала в комнату после приглашения войти. «О, мэр, я так рада видеть тебя живой и невредимой!» — радостно воскликнула подруга, стоило мне переступить порог. Как оказалось, она была не одна. Рядом с ней на постели сидела Анна-Лиза. Этот факт немало удивил меня. Если мне не изменяла память, еще совсем недавно подруга собиралась поговорить с Лэром Эвердином о поведении его дочери, а сегодня они обе щебетали, словно старые знакомые. «Всем привет!» Чуть растерянно сказала я и опустилась на скамейку у окна. Девчушка помахала в ответ рукой, прошептала что-то Генриетте на ухо, соскочила на пол и шустро скрылась в коридоре. «Рассказывай, хочу знать все в мельчайших подробностях», – требовательно сказала подруга и похлопала ладонью рядом с собой по одеялу. «Мне пришлось пересесть. Хоть не зря я пожертвовала ногой». «Прости». «Виновата», – прошептала я и понурила голову. «Да ну, мне не довелось скучать в твое отсутствие», – загадочным голосом произнесла Генриетта и зарделась. Причиной ее странного поведения явно был мужчина. В голову закралось плохое предчувствие. Я с трудом подавила его и не без любопытства спросила. «Кто?» «Твой начальник». Еще больше краснее призналась подруга. «Оказывается, он может быть таким милым и заботливым, когда хочет. Представляешь, отнес меня на руках в санчасть, распорядился, чтобы мне помогли добраться до комнаты, потом еще и заглянул раз 10, чтобы спросить, как я себя чувствую, и не надо ли мне чего?» Генриетта рассказывала с таким запалом, что у меня невольно отвисла челюсть. «Ничего себе!» – потрясенно протянул я. «Прям герой любовного романа. А как же Лэр Лонаган?» «Меня стали раздражать его крики. Чего орёт, сам не знает», — фыркнула подруга. «Между прочим, блондинистая гадюка взялась за своего начальника не на шутку. Начала глазки строить, чаёк в кабинет носить». «Зачем?» — озадаченно поинтересовалась я. «Пытается расположить к себе, чтобы уйти от наказания в случае очередной промашки». «Раз уж мы завели речь о Лонагане и наказаниях, ты не знаешь, откуда он узнал о моём ночном отсутствии?» В 8 вечера, в связи с исчезновением Лэра Рейнольдса, была объявлена тревога. Ты не явилась. Скрыли комнату, а там никого. Часу от часу не легче, выдохнула я и ощутила неприятную тяжесть во всем теле. Прости, Рита, я пойду. Ужасно устала. Хочется просто лечь и вытянуть ноги. Стой! А как же рассказ? Генриетта сердито сверкнула глазами. Давай завтра. С мольбой посмотрела на нее. Смотри мне, подруга, пригрозила она. Если завтра снова решишь избежать ответа, я смертельно обижусь. Усмехнувшись, я похлопала ее легонько по руке и осмелилась сказать то, на что долго не хватало мужества. «Мой начальник, мужик вроде неплохой, но все же будь с ним осторожна». Рита лишь возмущенно фыркнула. «Кстати, кто поднял тревогу?» – внезапно пришел в голову вопрос. Щеки лучшей подруги незамедлительно вспыхнули. Чуть замявшись, она проговорила: «Лэр Эвердин». «Но вчера была не его смена», – озадачилась я и спустя мгновение с укором добавила. «Сдается мне, без твоей помощи там не обошлось». Генриетта еще сильнее залилась румянцем. «Значит, я права. Ну, ты удружила мне, подруга». «Прости. Не бери в голову, все уже обошлось», — махнула я рукой и, пожелав ей хорошего вечера, направилась к себе. Но там меня ждал сюрприз. Стоило открыть дверь и шагнуть через порог, встала, будто вкопанная. На скамье небрежно валялась темно-серая туника, на полу порванная перьевая подушка, рядом с ней стояли мужские сапоги. Сами виновники беспорядка, что похозяйничали в мое отсутствие, беззаботно лежали на постели. Алма при виде меня соскочила на пол и, радостно виляя шароподобным хвостиком, бросилась навстречу. Правда, сегодня обошлась без приветственного лая, не хотела тревожить сон хозяина. Тейлор же, вытянувшись во всю длину и положив здоровую руку под голову, тихонько посапывал. Я не знала, как лучше поступить – разбудить принца или вернуться к Генриете, позволив раненому досмотреть сон. После недолгих раздумий решение было принято в пользу Тейлора. Однако, прежде чем уйти, я решила накрыть его запасным одеялом. Все-таки в стенах крепости большую часть года царствовала прохлада. Хоть я старалась ступать как можно тише, стоило подойти к кровати, лэр Рейнольдс глубоко втянул носом воздух и открыл глаза. Наши взгляды пересеклись, и его губы изогнулись в непринужденные улыбки. «Прости, что вломился без спроса. Я не придумал лучшего места, где можно укрыться от чрезмерной маминой опеки, чем твоя комната». Голос принца звучал хрипловато после сна. Будоражил мою кровь, заставляя чаще биться и без того взволнованное сердце. «Я тяжело сглотнула, чтобы избавиться от кома в горле. Ее величеству стало известно о ваших ранениях?» «Да, от своих доносчиков она прознала о моем утреннем визите к придворному целителю, пытала беднягу, пока тот не сознался. С тех пор мама наведывается ко мне каждый час и не дает спокойно отдохнуть. Прекрасно понимаю ваше недовольство, но, окажись я на ее месте, скорее всего, повела бы себя точно так же», — встала я на защиту императрицы. Темные брови бывшего преподавателя взлетели вверх от удивления, рот приоткрылся, но спустя мгновение он усмехнулся и шутливым тоном сказал: «Похоже, в клубе почитателей ее величества пополнение, может передать ей наилучшие пожелания от вас?» Уголки его выразительного рта изогнулись в легкую усмешке. Я не придала значения сарказму лэра Рейнольдса, меня взволновало иное в его высказывании. «Уже уходите? Погостил, пора и честь знать». С этими словами Тейлор без резких движений сел на постели, свесил ноги и, заметив мое смятение, озабоченно спросил: «Что такое, мэр? Я не могу предложить вам даже чая», — с трудом нашла в себе силы признаться. «Пустяки, хотя», — задумчиво протянул Тейлор, — «мы можем исправить это маленькое упущение». «Каким образом? У меня нет ни заварника, ни чашек, ни, собственно, чая. Зато все перечисленное тобой есть в моем доме. Конечно, если желание напоить меня чаем не испарилось». Я пришла в изумление. Неужели лэр Рейнольдс предложил мне напоить его чаем в собственном доме? «Разве это удобно?» — в замешательстве спросил, едва прошел ступор. Тейлор повел плечом, словно не видел ничего странного в приглашении, и потянулся за сапогами, однако обуваться не стал. «Почему нет? Помогла бы мне с обработкой ран, заодно приняла бы душ». Последняя фраза окончательно ввела меня в оцепенение. Я пристально смотрела на лэра Рейнольдса и не знала, что сказать. «Поскольку молчание – знак согласия, значит, решено. Я зайду за тобой через полчаса. Думаю, этого времени хватит нам обоим, чтобы переодеться, а мне еще и заглянуть к маме и многозначительно пожелать ей спокойной ночи, чтобы она не потревожила нас. До встречи. Алма, за мной». Командный тон Тейлора привел меня в себя. Я кликнула его и бросилась следом, но мужчина не обернулся и даже не отозвался, словно внезапно оглох, а когда до его руки оставалось совсем немного, пространственный проход закрылся. В комнате помимо меня никого не осталось. Казалось, бывший преподаватель специально не отреагировал на мой оклик, чтобы добиться своего. «И что теперь делать?» — задала в пустоту вопрос и сама себе ответила приглушенным голосом. «Видимо, придется переодеваться». Ровно через полчаса в дверь раздался стук. Лэр Рейнольдс был пунктуален до минуты. Он не стал заходить, построил пространственный переход прямо в коридоре и жестом пригласил пройти. Я первой вышла из портала и невольно ахнула, поскольку не ожидала увидеть подобную роскошь и изысканность. После скудной обстановки в студенческом общежитии и в моей нынешней обители, дом Тейлора напоминал дворец. Гостиная, отделанная в бежево-кремовых тонах, была обставлена дорогой мебелью. Убранство комнаты болезненно напоминало мне о происхождении владельца дома. Лэр Рейнольдс был не только очень богатым человеком, но еще и известной личностью в империи, не чета простой дозорной. «Давай ты сначала примешь душ, обработаешь мне раны, сделаешь перевязку, а после мы уже и чайку попьем», — прервал хозяин дома цепочку моих невеселых мыслей. Я молча кивнула, на что получила четкое описание расположения ванной комнаты. Только ступив на изразцовую синюю плитку, Я осознала, как сильно мне не доставляло элементарных удобств. Горячие струи мягкой воды массировали напряженное тело, смывали грязь. Я провела по душам не менее четверти часа. До красноты разогрела кожу, после чего еще и хорошенько натерла ее приготовленной мочалкой. После принятия водных процедур заплетать волосы не стала. Впрочем, как и обуваться. Спустившись на первый этаж, я нашла Тейлора все в той же гостиной. Он сидел на обитом бежевым бархатом диванчике. Рядом с ним на столике лежали приготовленные бинты и целебная мазь. Бывший преподаватель смерил меня с головы до ног взглядом, от которого мое сердце вдруг забилось чаще, а жар прилил к щекам. «Как вода?» – спросил он, желая заполнить неловкую тишину. Затем Лэр Рейнольдс неторопливо встал, ухватился обеими руками за края туники, но стоило ему слегка приподнять их, поморщился от боли. «По сравнению с бочковой, просто кипяток», — отшутилась я и запрыгнула на диванчик, чтобы помочь Тейлору раздеться. Как только мы совместными усилиями избавились от затрудняющего обработку ран предмета одежды, наши лица оказались почти на одном уровне. Его дыхание смешалось с моим. Прямо как в тот день, когда по нелепому стечению обстоятельств я очутилась в преподавательском доме магистра Морриса. Губы предательски закололо от сильного желания поцеловать его. «Спасибо, ты стала просто незаменима для меня в последнее время», – прошептал он и отшатнулся. Я на миг зажмурилась, глубоко вздохнула и опустилась на диванчик рядом с улегшимся к тому моменту Тейлором. Мне следовало успокоиться, привести мысли в порядок, но это было не так просто. Стоило взглянуть на узкую полоску волос на мужском животе, что скрывалось за линией пояса штанов, пульс участился вдвое. Сегодня я реагировала на близость главы безопасности гораздо резче, чем вчера. Осознав, что глазею на принца, будто девчонка, устыдилась и решительно потянулась за бинтами. Я смочила один из них в очищающем эликсире и взялась за дело, хотя сегодня оно требовало от меня неимоверных усилий. Я старалась не обращать внимания на то, как дрожали мои пальцы, когда убирала остатки старой мази с раны на животе, когда наносила новый слой зеленого снадобья и накладывала бинты. Внезапно Тейлор перехватил мою руку, отвел от себя и с хрипотцой в голосе заявил: «Мэр, тебе нужно уйти». «А чай?» – ошеломленно прошептала я, глядя на него во все глаза. «Да и другие раны еще не обработаны. Как-нибудь в другой раз, прости, я устал». Довольно резко сказал он и сел. Было очевидно, хозяин дома лгал. На его лице ни следа усталости, да и откуда ей взяться, если он встал только час назад и проспал не менее пяти. Его ложь больно ранила сердце. В самый неподходящий миг вдобавок вспомнились мысли о разнице в положении. Получается, когда ты богат, являешься принцем, можно делать все, что пожелаешь. Захотел – позвал в гости, надоело – выставил. Невольно накручивала себя, поскольку иного объяснения странному поведению Лэра Рейнольдса у меня не нашлось. На глаза навернулись жгучие слезы, я вскочила с диванчика, как ужаленная. «Да, вы правы, мне лучше уйти и больше никогда не возвращаться». Сама того не желая, я повысила тон. Моя реакция вызвала у него растерянность. «Что с тобой?» «Со мной все в порядке, а вот что с вами, Лэр Рейнольдс, понятия не имею». «Объясни», — приказным тоном прокричал он и поднялся. «А что тут объяснять?» — обиженно спросила я и часто заморгала, не позволяя пролиться слезам. «Вы то притягиваете меня к себе, то отталкиваете, играете со мной, как кот с серой мышью». «Играю? Это я-то играю?» Его громкий голос звучал яростнее раскатов грома. Фиолетовые глаза хозяина дома полыхали огнем. Осознав, что перешла черту и вывела главу безопасности из себя, я рванула к выходу в намерении спастись от неминуемой расправы. Но даже будучи раненым, он обладал завидной реакцией и ловкостью. Я не успела выбежать даже из гостиной, как Лэр Рейнольдс нагнал меня, дернул на себя и прижал к стене так, что я и шевельнуться не могла. «Все, мне не жить», — мелькнула в голове паническая мысль, но события стали развиваться не по моему сценарию. «Тейлор?» Неожиданно впился в мои губы, безрассудно, жадно, безжалостно. Под яростным натиском поцелуя у меня из груди вырвался негромкий и потрясенный стон. Если пару минут назад моя кровь кипела в венах, то теперь она превратилась в жидкий огонь. Он и подтолкнул меня приоткрыть губы навстречу страстному поцелую и прижаться всем телом к своему пленителю. «Мэр», Тейлор прошептал мое имя, как умирающий от жажды путник просит воды, и, обхватив за талию, рывком усадил меня на письменный стол. Мы вновь прильнули друг к другу, на этот раз грудь к груди, бедра к бедрам. За этим последовало бесчисленное количество поцелуев. По телу раз за разом проносились волны жара, разжигая внизу живота пламя. По действиям восхитительных чувств я зарывалась пальцами в шелковистые волосы Тейлора. Словно ластящаяся кошка выгибалась навстречу его горячим губам, которые целовали то оголенные плечи, то грудь над линией выреза нижней сорочки. В урагане страсти я не заметила, как осталось без платья, но сейчас оно казалось мне лишним. Закрыв глаза, каждой разгоряченной клеточкой тела впитывала новые восхитительные ощущения, но и сама стремилась подарить их Тейлору. Я гладила его руки, плечи, мускулистую грудь, которая вздымалась и опадала под моими ласками. Прижималась к принцу, желая раствориться в нем. Судя по яростным объятиям и жадным поцелуям, об этом мечтал и Тейлор. С моих губ слетел стон, когда сильные руки легли мне на бедра и заскользили вверх, задирая нижнюю сорочку и оголяя ноги. Я понимала, что между нами вот-вот произойдет что-то запретное, но нисколько не противилась действиям Тейлора. Наоборот, нашла его губы и попыталась вернуть страстный поцелуй. «Пожалуй, я не вовремя», — мелодичный женский голос прозвучал в тишине, словно взрыв фаербола.